И что ж вы все вот так по мелочам? Тому морду набить, другому, да? Кучей на одного, герой, мать вашу. Пиво нажрались на халяву и драться. Попутно подумал, что про эту халяву надо бы узнать поподробнее. И чем гордишься-то? Чем вы лучше обычного уличного хулиганья? Тем, что черный куртку таскаете? И какому-то Владу в рот смотрите, будто собственного ума нет? А сами-то на что годны? Быки! Рогами вперед бежать, когда вас сзади хитрые людишки погоняют. Не, ну чего? Как бы даже и обидевшись, возразил бык, оставаясь все-таки именно быком. Влад говорил, чурок будем лупить. Крепко. Это еще каких? А в общаге? В общежитии? Сразу насторожился турецкий. Ну-ка, парень, давай поподробнее. Какое общежитие, что за чурки и когда вы это собирались делать? Бык и не понял, что проговорился. А потом, раз уж начал, так чего теперь? И он рассказал, запинаясь, что Влад велел приготовиться бить чурок в общежитии, где они живут, а потом поджечь его. Или там взорвать чего-то. Влад знает. Он и должен был сказать, когда. Вот. «Так, Александр Борисович», — сказал себе турецкий, — «о чем вы думали раньше?» «Нет, ребятки, здесь не хулиганством, здесь уже и терактом припахивает, под видом обычной очередной разборки с черными. И умная голова этим делом руководит, а какому-то Владу отдает распоряжение». Чтоб тот с помощью таких вот быков расшатывал фундамент под ногами власти. Впервые, что ли? Да это ж самый примитивный и распространенный прием для внутреннего пользования, когда тебе надо любыми средствами прорваться к власти. А такой прорыв в этом городе, вон он, уже виден. Осень на носу, перевыборы. Хороший будет подарок для губернатора. А кстати... Вдруг подумал он, а почему бы не использовать эту возможность? Уж если кому и хорошо известны конкуренты, так это именно ему. Вот там бы и поискать, откуда ветер дует. «Где, ты сказал, находится то общежитие?» — деловым тоном спросил у Игоря. «А я не знаю. Влад обещал сказать. В пятиэтажках где-то. Это что, городской район у вас так называется?» «Не, мы так говорим». «Так вы или все остальные тоже?» «Да все». «Значит, свои знают, что это за пятиэтажки». Турецкий успокоился и велел Игорю Васильевичу Бугаеву внимательно читать, что было записано с его слов. «А если чего не совсем так записано, сейчас еще можно поправить, а потом будет поздно. И расписываться надо на каждой странице протокола. И это будет называться сотрудничеством со следствием». Тогда и при назначении наказания судом может быть дано послабление. Но уж это Бугаев, то есть бык, кажется, понял. И пока тот читал, шевеля губами, у него и с грамотежкой-то было плоховато, Александр Борисович вернулся мысленно к делу Корженевского. И пришел к неутешительному выводу о том, что даже и у богов, не говоря о простых смертных, случаются конфузы. С Лилит, вон, кажется, не так получилось, как было сначала задумано. Опять же, раз он всемогущий, чё ж тогда 6 дней мучился, если творцу такой работы на 1 рабочий день, который, к слову, мог длиться вечно. Да и сделано, мягко говоря, уж прости, Господи, сомнение грешника. Нет, массе нравится. Так что, по большому счету, никто не застрахован от ошибки. Чё ж Филю-то мысленно казнить? А с другой стороны, больше, чем сделано, уже, пожалуй, не сделаешь. Да, но и не нужно. Боялись чего? Выстрела? Так его не будет. Значит, и вопрос снят. А бывшие друзья-приятели, а затем непримиримые враги, могут теперь сами разбираться, кто из них и когда был прав, а кто виноват. Об этом Александр Борисович и хотел сегодня где-нибудь в конце дня, если не появится новых сведений от киллера, и поговорить с Корженевским. Мол, живите, ребят, спокойно. А вы, Георгий Витальевич, возвращайте свою семью назад. и простите врага своего».